Скоро 20 лет, как я там не был. О чем я говорил? Рассказывали о вашем семейном склепе. Ну да. Представьте, что там оставалось 2 места. Одно для меня, другое для брата. Но он его не займет. Ну уж, нет, не займет. Он умер за границей. Сами понимаете, я не стал везти его обратно. Перевозка стоила бы бешеных денег. Когда я вернусь в Мансе, моим наследникам это дорого обойдется. Мне вообще все равно, похоронят ли меня в склепе. Вот в чем вопрос, — воскликнул старичок таким голосом, что часть процессии возмущенно обернулась. Вот в чем вопрос. Вот я и думаю, что все-таки выбрать, склеп или сырую землю. Знаете, одно меня беспокоит — место, которое останется свободным. В результате туда могут положить постороннего, не знаю кого. Тогда теряется смысл семейного склепа, конечно. Старик раздраженно причмокнул губами, даже не знаю, куда податься. А кремация? Разумеется, разумеется, возможно, кремация. Мы избегаем опасности преждевременных похорон. Да, это ужасное дело. Вот вопрос, который чрезвычайно меня волнует, и которому власти никогда не уделяли достаточного внимания. Тем не менее, это реальная опасность. Одним способом ее все же можно было бы устранить, повесив в гробах колокольчики. Неплохая идея. Покойник звонил бы и требовал у подоспевшего сторожа кофе со сливками и рогалик. Ничего смешного, мсье. Немного посмеяться никогда не повредит, особенно если мы говорим о вещах, которые сами по себе не слишком веселые. Вы правы, они не веселые. Вы часто думаете о смерти? О, нет, слава богу. Мысли о смерти далеко бы меня завели. Но все же сегодня вы о ней думали. Верно, это из-за клиента. Из-за какого клиента? Которого проветривают в экипаже. Он был моим клиентом. А кто он такой? Вы не знаете, кто он такой? Вы не были знакомы с покойным? Вообще-то нет. Значит, вы пришли на похороны? Ради удовольствия? Я пришел, уважаемый, так как жду, что на мои похороны тоже придут. Да, невеселые у вас мысли. А по-вашему, умереть это весело? Нет, конечно, нет. Но у вас впереди все же есть время. Не надо мне льстить. Впрочем, вы ничего не знаете. Я скоро умру. И, по-моему, это нисколько не смешно, мсье. Представьте, каждая минута приближает меня к роковому мгновению, когда я превращусь в труп. И вас приближает, мсье. Слушайте, не пытайтесь меня напугать. А когда мы умираем, что происходит? Откуда я знаю? Как? Вам не интересно узнать, отправитесь ли вы в ад или реинкарнируетесь в теле патагонца? Что за ерунда? Или вообще исчезнете? Терпеть не могу эти разговоры. Вы не верите в ад? Церковные байки. А в реинкарнацию громко сказано. А в полное исчезновение не знаю. Однако других гипотез нет. А вот и есть. Вы будете удивлены, но есть еще одна. Интересно узнать, какая? Существование рая. Вы, наверное, считаете себя умным, мсье? Наверное, считаете себя умным, потому и издеваетесь над стариком, который вот-вот попадет в объятия смерти. Я не хотел сказать вам ничего обидного, как на духу, не хотел. Знаете, мсье, что если ад, возможно, и существует, то рая нет наверняка. Как это печально. Это печальная правда. Интересно, как вы дошли до таких мыслей? Меня подвела к ним вся моя жизнь. А если я все-таки ошибаюсь, и моя жизнь наоборот? Думаете, рай существует? Ответьте, как мужчина мужчине, мне нужен прямой ответ. Церковные байки. Всего этого нет и в помине. Вот видите, а преступники, а? Как же преступники? Преступники, которые всю свою жизнь остаются безнаказанными. И после этого вы верите, что есть справедливость? К ней нужно стремиться. Тогда ходило бы меньше ненаказанных преступников. Кстати сказать, кто тот, который выколол глаз моему клиенту? О чем это вы? О, это отдельная история. Но вы ведь не знаете даже имени покойного. Его звали Турмуань. Это был хороший клиент, а я, мсье, хозяин кафе. Турмуань был одноглазым, поэтому не пошел на войну и неплохо заработал, пока мы все подставляли шею. Впрочем, что его теперь за это упрекать, беднягу? Сам-то я на войне был, мсье. Наверняка видели мертвых. Ясное дело, предостаточно. Но там было совсем иначе, чем здесь.